Матерь Агни-йоги. Оторваться от земли и земных притяжений нелегко и непросто. Действует мысль, мысль привязывает и мысль же освобождает. Отсюда забота о мысли. Хорошо научиться быстро освобождаться от любых мыслей и научиться переносить их с одного предмета на другой, так, чтобы предыдущий процесс мышления не окрашивал последующий. Окрашивает он не только мысль, но и чувства, значит, и чувствами надо уметь управлять. Вопрос, чем труднее управлять, мыслями или чувствами? Об этом надо подумать. И если легче управлять мыслью, то через нее и надо действовать на чувства. Если чувством, то наоборот. Каждый выбирает то, что скорее приводит к цели. Но следует все же осознать, что внутренняя сущность человека формировалась в течение огромного периода времени, и что преобразить ее сразу, не имея соответствующих накоплений, невозможно. Это преображение требует годы трудов и усилий, и не одной жизни.